Шаг к трону. Когда в январе 1725 года Петр Великий умер, не оставив завещания, Меншиков отблагодарил свою давнюю подругу сердца, сделал ее императрицей Екатериной I. Но покоя светлейшему по-прежнему не было. Государыня немного болела, и родовитая оппозиция, сгруппировавшаяся вокруг великого князя Петра, сына покойного царевича Алексея, нетерпеливо ждала своего часа. Весной 1727 года этот час приблизился. Императрица уже не вставала с постели. Накануне смерти Екатерины I Меншиков опередил всех. По его настоянию государыня завещала престол Петру Алексеевичу, но при условии, что невестой царя станет дочь светлейшего Мария. Так и вышло. Сразу после смерти Екатерины I 17-летняя Мария и Петр II, которому не исполнилось еще и 12, обручились. Это был триумф Меншикова. Пусть не он, но его дочь, кровь его, взойдет на российский трон, а он уж как-нибудь поможет на первых порах молодоженам управлять Россией. Впрочем, Александр Данилович не спускал глаз с Петра II, держал мальчика при себе, даже поселил его в своем дворце. Но неожиданно летом 1727 года Меншиков серьезно заболел и поневоле ослабил свой контроль за карманным царем. Петр посидел раз-другой у постели будущего тестя, за окном было прелестное лето. Словом, царь уехал за город на охоту. Там, на просторе, его окружение, в котором было немало тайных врагов временщика, сумело быстро настроить мальчика против надоедливого опекуна. Когда Меншиков поправился, то оказалось, что он проиграл. Кого любит фортуна? В XVIII веке был популярен образ фортуны, богини счастья, удачи. Она изображалась с повязкой на глазах, быстро едущей на колесе. Отсюда выражение «колесо фортуны». У сей девы была очень странная прическа. Спереди длинный чуб, а темя и затылок лысый, как бильярдный шар. Схватить фортуну за чуб – высшая доблесть для царедворца. Промедлить тут нельзя, иначе рука скользнет по лысине, и все пропало. Укатит хохоча, чертовка, не догонишь. Власть, как известно, любит только здоровых. Светлейший заболел, прозевал момент. Словом, промахнулся, и фортуна укатила к другим, молодым и здоровым. Юный император не желал больше видеть своего опекуна и противную, старую, почти 18-летнюю невесту. И вмиг всех, кто подобострастно лебезил и заискивал перед могущественным временщиком, за честь почитая навестить его и сыграть партию-другую в шахматы или картишки, как ветром сдуло. И тут Меншиков разом сник, сдался на милость победителей, этих пигмеев, окружавших царский трон. В чем тут дело? Почему он не прибег к помощи любимой им гвардии? Не стукнул кулаком в Верховном Тайном Совете? Не прикрикнул на членов Синода? Пожалуй, истинную причину происшедшего со Светлейшим понял, глядя на толпу придворных, французский дипломат Шетарди. Знатные только по имени, в действительности же они были рабы. Стоило мальчишке-царю, подлинному господину этой толпы рабов, топнуть ногой, нахмурить брови, и душа в пятки уходила у самых гордых вельмож. Словом, Меншикова лишили всех богатств, орденов, титулов и выслали в Орниенбург, а потом в Сибирь. Александр Данилович не сопротивлялся. Он сам без счета безжалостно топтал людей и знал повадки властителей. Только раз во время начатого в Орниенбурге следствия он возмутился. Его, победителя в Северной войне, пытались обвинить в государственной измене, в связях со шведами в ущерб России. Впрочем, и такие обвинения у нас обычны. Так, совершив ошеломительный взлет из грязи в князи, Меншиков снова плюхнулся в грязь. По волнам леты. По дороге в Сибирь, не вынеся позора и горя, умерла его жена Дарья. Говорят, он сам выкопал для нее могилу. А потом ссыльные приехали в Березов. Эти места теперь всем известны. Примерно там находится нефтяной Клондайк, Сургут, куда только самолетом можно долететь. Березов – заполярное место на берегу вечно холодной реки Сосьвы, глухое и печальное. Меньшиков со слугами срубил себе дом. Он много молился в построенной им церкви и, наверное, как на известной картине Василия Сурикова, долгими вечерами сидел, кутаясь в халат, вспоминал прошлое, слушал, как дочери читают Библию. В светлый праздник Рождества 1728 года, в самый день своего 18-летия, на руках у отца умерла Маша, разрушенная невеста Петра II, девочка, которой не суждено было стать царицей. Год спустя, в ноябре 1729 года, смерть пришла и за Александром Даниловичем. Он был похоронен возле своей церкви в вечной мерзлоте. 100 лет спустя его могилу вскрыли. Светлейший, покрытый тонкой коркой льда, лежал в гробу как живой. А потом тот берег реки Сосьвы, где стояла церковь, обрушился, и прах Меньшикова унесло половодьем. Он уплыл от людей, будто по волнам Леты, реки времени и забвения.